Глава 11. Невероятно непроницаемая рубка управления Золотого Сердца выглядела точь-в-точь как рубка управления самого обычного звездного корабля, за тем лишь исключением, что была чистой, опрятной и новой, словно с иголочки. В одном углу сгорбившись сидел робот. Его блестящая металлическая голова понуро склонилась над блестящими металлическими коленями. Робот тоже был новым, хорошо сложенным, отполированным, и все же при взгляде на него неизвестно почему складывалось впечатление, будто отдельные части его тела плохо стыкуются между собой. На самом деле они стыковались идеально. Просто что-то в его осанке наводило на мысль, что они могли бы стыковаться лучше. Зафот Библброкс нервно мерил шагами рубку, задевая разное сверкающее оборудование и возбужденно хихикая. Триллиан считывала показания приборов. Громкоговорящая система разносила ее голос по кораблю. 1:5, 1:4, 3, 2. Вероятностный фактор 1:1, норма. Повторяю, мы вошли в норму. Она выключила микрофон, затем, мимолетно улыбнувшись, вновь включила его. Теперь все, с чем вы не в состоянии справиться, ваша личная проблема. Отдыхайте, вас пригласят. Кто они, Триллиан? Раздраженно спросил Зафот. Откуда мне знать? Просто какие-то ребята, которых мы подобрали в секторе ZZ-9, множественное Z-альфа. Все это, конечно, очень мило, пожаловался Зафот. Но не кажется ли тебе, что в данных обстоятельствах довольно глупо? Мы ведь в бегах, за нами охотится вся полиция галактики. Не самое подходящее время подвозить автостопщиков. Согласен, 10 баллов по благородству, но минус несколько миллионов по здравомыслию. Так ведь? И нервно забарабанил по пульту управления. Триллиан спокойно отвела его руку, пока он не успел стукнуть по чему-нибудь важному. При всех достоинствах Библброкса, кипучая энергия, франдерство, тщеславие, руки у него были явно не тем концом вставлены, и одним экстравагантным жестом он мог, сам того не желая, запросто взорвать корабль. Триллиан подозревала, у Зафода жизнь такая увлекательная, главным образом потому, что он сам редко соображает, что творит. «Зафод», — терпеливо сказала она, — «они находились в открытом космосе, беззащитные. Ты ведь не дал бы им погибнуть?» «Ну, в общем, не то чтобы погибнуть, но...» «Не то чтобы погибнуть, но...» Триллиан склонила голову на бок. «Но, может, их еще кто-нибудь подобрал бы?» «Еще секунды, и они были бы мертвы. Видишь, если бы ты хоть немного подумала, все решилось бы само собой». «И ты спокойно обрек бы их на гибель?» «Ну, не то чтобы спокойно, но...» «Так или иначе...» Триллиан повернулась к пульту. «Я их не подбирала». «Как это? А кто ж тогда их подобрал?» «Корабль». «А?» «Корабль. Когда мы шли на невероятностной тяге». «Это же невозможно». «Возможно. Просто очень-очень маловероятно». «Послушай, Зафот», — Триллиан похлопал его по руке, — «не волнуйся. Думаю, они нам не помеха. Я пошлю за ними робота. Эй, Марвин!» Голова робота резко дернулась, затем почти неуловимо затряслась. Робот с трудом поднялся, будто отягощенный непривычной ношей, и предпринял, как решил бы сторонний наблюдатель, героическое усилие, чтобы пересечь комнату. Он остановился перед Триллиан и устремил взгляд куда-то сквозь ее левое плечо. «Вам, полагаю, следует знать, что я в ужасно подавленном состоянии», — глухо произнес он. Голос у него был слабый и безжизненный. «О боже!» — простонал Зафот и плюхнулся в кресло. «Марвин, отправляйся в шлюзовую камеру и приведи сюда этих туристов», — вмешалась Триллиан. Микросекундные паузы и почти неуловимой модуляции тембра, ничего такого, на что можно было бы обидеться, Марвин ухитрился выразить ужас и отвращение ко всем человеческим существам. «Всего лишь?» — спросил он. «Да», — твердо заявила Триллиан. «Удовольствие мне это не доставит», — отрешенно сообщил Марвин. Зафот выскочил из кресла. «Тебя не просят получать удовольствие!» — рявкнул он. «Иди и выполняй, ясно?» «Ясно», — с надрывом ответил Марвин. «Выполню». «Отлично», — прорычал Зафот. «Великолепно. Крайне признателен». Марвин медленно повернулся и поднял на него свои красные треугольные глаза. «Я вас случайно не расстроил?» — патетически вопросил он. «Нет-нет, Марвин», — поспешно заверила Триллиан. «Все прекрасно». «Мне не хотелось бы думать, что я вас расстраиваю». «Нет, не беспокойся, все хорошо». «Значит, вы не затаили где-нибудь в душе обиду?» — допытывался Марвин. «Нет, Марвин, нет», — принялась его утешать Триллиан. «Все просто чудесно. Жизнь есть жизнь». Марвин сверкнул мрачной электронной улыбкой. «Жизнь!» — воскликнул он. «Не говорите мне о жизни!» Робот повернулся и с безысходным видом поплелся прочь. Стальная дверь закрылась за ним с глухим удовлетворенным чмоканьем. «По-моему, я долго его не выдержу», — утомленно призналась Триллиан. Большая галактическая энциклопедия дает следующее определение робота. Механический аппарат для выполнения работы. Рекламный отдел кибернетической корпорации Сириуса описывает робота так. «Товарищ пластиковый твой, с ним отдохнешь ты всей душой». Путеводитель по галактике не оставляет без определения и рекламный отдел кибернетической корпорации Сириуса. Стадо безмозглых олухов, которых первым поставить к стенке, когда произойдет революция. «Корабль, похоже, совсем новенький», — сказал Форд. «Откуда ты знаешь?» — спросил Артур. «Тебе подсказало какое-то устройство, определяющее возраст металла?» «Нет, я просто нашел рекламный буклет. Вот, гляди». Форд ткнул в одну из страниц. «Сенсационное открытие в области невероятностной физики», — говорилось там. «При движении на невероятностной тяге корабль находится одновременно в любой точке Вселенной. На зависть всем центральным властям». Форд увлеченно изучал технические характеристики, то и дело восхищенно присвистывая и ахая. Видимо, галактическая ветротехника значительно продвинулась вперед за годы его ссылки. Артур сперва слушал, потом, так как не понимал практически ничего, отвлекся и начал бесцельно водить рукой по клавишам какого-то невообразимо сложного компьютера. Его внимание привлекла крупная, зазывно-красная кнопка под экраном, и он ее нажал. На экране вспыхнула надпись «Пожалуйста, не трогайте больше эту кнопку». Артур вздрогнул и пришел в себя. «Слушай!» — взахлеб упивался Форд. «Феноменальная автоматика! Новое поколение роботов и компьютеров кибернетической корпорации Сириуса, наделенных НХЛ!» «НХЛ?» — переспросил Артур. «Национальная хоккейная лига? Отнюдь! Это натуральные характеристики личности!» «Звучит как-то неприятно», — заметил Артур. «И не только звучит», — раздался голос сзади. Голос был слабым и безжизненным и сопровождался почти неуловимым скрипом. Дент и префект, обернувшись, увидели на пороге сутулого металлического человека. «Неприятно не то слово», — продолжал Марвин. «Не говорите мне об этом. Взять, к примеру, дверь». В модуляторе звука включились цепи сарказма. Робот изобразил стиль рекламного буклета. «У всех дверей нашего корабля легкий жизнерадостный нрав. Они с удовольствием распахнутся и вновь захлопнутся за вами, испытав чувство глубокого удовлетворения в связи с отлично выполненной работой». Дверь за ним закрылась и действительно издала удовлетворенный, похожий на вздох, звук. «Ма!» Марвин оглянулся на нее с нескрываемым отвращением. Логические цепи его мозга клацали и лязгали, прикидывая возможность физической расправы над услужливым механизмом. Потом включились другие цепи. Зачем? К чему стараться? Разве что-нибудь в этом мире заслуживает внимания? Иные цепи, так, для развлечения, провели молекулярный анализ двери, заметили уровень водородной эмиссии в кубическом парсеке окружающего пространства и от скуки отключились. «Идемте», — выдавил из себя Марвин. «Мне приказано привести вас в рубку. Мне, с моим могучим интеллектом, приказывают привести вас в рубку. И это называется удовлетворение от работы?» Он повернулся и направился к ненавистной двери. «А, простите», — молвил последовавший за ним Форд, «какому правительству принадлежит этот корабль?» Марвин не удостоил его взглядом. «Вы только посмотрите на эту дверь», — бубнил он. «Сейчас она опять откроется». С тихим подхалимским подвыванием дверь распахнулась, и все вышли в коридор. Дверь со смачным звуком встала на место. «Ненавижу эту дверь», — пробормотал Марвин. «Я случайно не действую вам на нервы?» «Какому правительству?» — начал Форд, но робот его перебил. «Никакому. Он украден». «Украден? Кто же его украл?» «Зафот Библброкс». С лицом Форда произошла невероятная метаморфоза, а его левая нога на полушаге застыла в воздухе. «Зафот Библброкс?» — слабо повторил он. «Я что-нибудь не то сказал?» — произнес Марвин. «В таком случае прошу меня извинить. Надо признаться, у меня сейчас отвратительное настроение. Я страшно угнетен. О боже! Еще одна самодовольная дверь. Жизнь. Не говорите мне о жизни».